Рассказ о том, как Ленин купил одному мальчику игрушку. Один русский революционер убежал из царской тюрьмы и скрылся от жандармов за границей. Он стал жить в Швейцарии, в городе Цюрихе. Он там поступил на мебельную фабрику и там работал. А вскоре в Швейцарию приехал и Ленин. И наш рабочий очень хотел посмотреть на Ленина, потому что он много слышал о нем хорошего и читал его книги. И вот однажды этот рабочий узнал, что Ленин будет говорить речь на собрании в кружке русских рабочих. И тогда наш рабочий решил пойти на это собрание, чтобы послушать Ленина. А жена этого рабочего тоже работала на мебельной фабрике. Но только она работала в вечернюю смену, и нашему рабочему не с кем было оставить своего маленького сына Доната. Тогда наш рабочий сказал своему сыну: «Давай пойдем вместе на собрание, поглядим на Ленина». И вот он взял за лапку своего сына, и они пошли в рабочий клуб. Приходят они в клуб. Еще рано, никого нет. Только сидит в зале один человек и газету читает. Вот рабочий посадил своего мальчика у окна и сам нервно ходит по залу и думает: «Наверное, Ленин не придет». В этот момент человек с газетой, а это был Ленин, говорит рабочему: «Такая хорошая погода, а вы своего маленького сына держите в душной комнате. Вы бы пустили его погулять во двор». Рабочий говорит: «Нет, мой мальчик Донат еще очень маленький. На дворе ему будет скучно играть одному. И я боюсь, что он тогда выйдет на улицу и заблудится. Лучше мы тут с ним посидим, подождем, когда приедет Ленин». Ленин говорит мальчику: «Ну-ка, давай свою учонку, мы с тобой пойдем немножко погуляем». И берет Ленин мальчика за руку, и выходят они вместе на улицу. Подходят к игрушечному магазину и заходят туда. Там Ленин говорит мальчику: «Хочешь, я тебе куплю эту лодочку?» А это была чудная маленькая лодочка с парусом. И парус поднимался и опускался. И около паруса стоял маленький матросик. И там были устроены скамеечки, маленький руль и флаг. Ну, удивительно интересная игрушка. Мальчик ужасно обрадовался, и Ленин купил ему эту лодочку. И они быстро пошли с этой лодочкой во двор. А там во дворе находился маленький низкий колодец, вроде крошечного пруда. И вот в этом колодце мальчик стал пускать свою парусную лодочку. Ветер надувал паруса, и эта лодочка великолепно шла, управляемая рулем. И мальчик был так доволен, что смеялся, хлопал от радости в ладоши и кричал: «Не бойся, матросик, плыви вперед!» И тут же у колодца стоял Ленин и тоже смеялся. А в это время наш рабочий ходит по залу и нервничает. Вот, думает, какая неприятность. И Ленин еще не приехал, и вдобавок какой-то неизвестный взял моего мальчика и ушел с ним. А в зале уже собралось много публики, и все друг друга спрашивают: «А где же Ленин? Неужели он не приехал?» В этот момент кто-то из публики посмотрел в окно и говорит: «Смотрите, вон Ленин во дворе с каким-то маленьким мальчиком». Тут все стали глядеть в окно, и наш рабочий тоже посмотрел и увидел у колодца своего сына вместе с Лениным. Очень удивился рабочий и думает: «Ах, это и есть Ленин. А я считал, что это кто-нибудь другой. Очень уж он простой и добрый. Он даже купил моему сыну игрушку». тут вскоре Ленин возвращается в зал и начинает беседовать с рабочими.